Глава первая. Полгода спустя. Нет, я не могу работать в каком-то грязном клубе, даже если там платят в конце каждой смены. Ни за что. Я выпрыгиваю из автобуса и подворачиваю ногу. Морщусь, скачу на другой ноге, разминая поврежденную голень. Блин, угораздило же. Будто сама судьба тормозит меня от поспешного решения. Ты глянь! Шлюхи-то уж среди бела дня расхаживают. Ни стыда, ни совести. Тетка с гулькой на голове и в длинном старомодном сарафане на пуговичках фыркает и шипит своей подружке на ухо очередную гадость про меня. Я виновата, что ли? Да, пришлось попросить совета у подружки Светки насчет внешнего вида. И она нарядила меня в свое леопардовое платье, туфли на высоченных шпильках. Но это только сегодня. Сразу после собеседования сниму с себя эти откровенные тряпки. «Да не похожа она на прошмандение местных!» — бурчит остролицая тетечка в бриджах и тунике. «Личико молоденькое, непрокуренное». Немного передохнув и перестав кукситься от боли, поправляю ремешок сумки и направляюсь к пешеходному переходу. До клуба всего несколько шагов осталось. Пару трехэтажных домиков пройти. Но чем ближе я подхожу, тем сильнее не желаю туда входить. Возле входа крутятся девчонки в блестящих бикини и мордовороты в черных футболках. Я торможу. Задираю голову на вывеску, и в груди непроизвольно ёкает. Точка G. Во рту мгновенно пересыхает. «Эй, малыха, ты к нам?» Верзила с бицепсами-баллонами выбрасывает окурок в траву. «А? Нет!» Разворачиваясь, тут же вспоминаю о маме и о нашем лютом безденежье. Ютимся в крошечной однушке, вторую неделю едим одни макароны. «Да!» Делаю разворот и задираю подбородок. Верзила осматривает меня с ног до головы. «Ничего такая! Пошли!» «Дава как раз свободен!» На языке появляется привкус из прошлого. А перед глазами всплывает огромный член этого самого Давы. Большой, увитый венками, с родинкой у основания. Его глухие стоны, ладонь на моем затылке. Я помню все. И сейчас у меня по спине струится первобытный холод. Но я должна себя пересилить. Мне уже 21, я взрослая девочка. Сглотнула страх и вперед. Ну, шнелли, красотка! Танцовщицы, смеясь, забегают в бункерную дверь и теряются в темноте. Я медленным шагом двигаюсь к разверзнутой пасти пропасти, убеждая себя, так надо. Дэн устраивает нам с мамой настоящий аттракцион, вешая кучу долгов. Мы продаем квартиру, переезжаем к черту на кулички, а он уматывает в Турцию. Нормально, да? И теперь я ухаживаю за больной матерью, работая кассиром в супермаркете. Позавчера меня уволили. Сказали, штат раздутый и нужно от кого-то избавляться. Естественно, от новеньких. «Хочешь стать одной из его тёлок?» Верзила дышит мне в затылок, когда спускаемся по крутой лестнице. «Придётся полюбить анал». Я глубоко вздыхаю, стараясь не слушать его мерзкие реплики. В зале горит красный приглушённый свет. Обвожу взглядом сцену, подиум и стеклянный бар и бармена, натирающего стаканы. «Ржавый, кого ты ко мне привёл?» Басит знакомый голос. «Ржавый? Тот самый? И как я его не узнала? Но в тот день в моей памяти отпечатался только Давид». «Да хочет тут одна наработка устроиться, как я понял». Давид выходит из тьмы, выпуская дым через нос. Серое облако окутывает его суровое лицо. «Знакомая мордашка», — говорит он, сужая нефритовые глаза. «Толкни ее ко мне». Ржавый только собирается коснуться моей спины, но я его опережаю и сама иду навстречу хозяину заведения. Убью Светку за то, что скрыла название клуба. Придушу. Хотя я сама вляпалась. Услышала, какую зарплату получают здешние девчонки и забыла обо всем на свете. «Здравствуйте». Прочистив горло, складываю руки под грудью. Дава внимательно смотрит на меня. Не говорит ни слова. «Я хочу работать у вас. Мне очень нужны деньги. Выпаливаю сходу, пока могу. Пока есть храбрость». «Правда?» «Какой низкий тембр!» «Тогда иди за мной». Мужчина кивает ржавому. Тот усмехается, машет ему рукой и идет к компании девчонок у одного из столиков. Я плетусь за будущим боссом в узкий коридорчик с подсобными помещениями. Сердце колотится свыше 140 ударов в минуту. В забу схватывает так, что трудно вздохнуть. В почти кромешной темноте меня прибивают к стенке. «Я тебя узнал», — лижет дыханием мою щеку. «Лерочка». «И что? Это что-то меняет?» — заикаюсь через слово. «Для меня нет». «А для тебя — да». Задирает подол моего обтягивающего платья и просовывает руку мне между ног. «Все еще девственница?» «Я...» Стискиваю бедра и слышу смешок Давида. «Не ваше дело!» Выдыхает адское пламя, отодвигает мои трусики в сторонку и погружает пальцы меж складочек. Водит ими, размазывает влагу. Я вздрагиваю, вытягиваю стрункой. Влажная. Сладкая. Опускается на одно колено и впивается губами в разбухший бугорок. Мне не за что ухватиться, и я ударяю ладонями по гладкой стене. Конфетка. Давид растирает, посасывает мою бусинку, крепко держа меня одной рукой за бедро, а другой выписывает круги возле пульсирующего входа. «Пожалуйста!» Его язык движется все быстрее, все настойчивее. Я царапаю ногтями штукатурку и выгибаюсь настолько, насколько могу. Странные рваные звуки срываются с моих губ, и я покидаю собственное тело. Из приоткрытого рта вылетают сотни неразборчивых стонов. Ноги ослабевают, я вот-вот упаду. Давид продолжает ласкать чувствительную вершинку, звучно причмокивая. Я вцепляюсь в его волосы, испытывая последние крохи наслаждения, и даже боюсь открыть глаза. Понравилось? Он передо мной. Ощущаю свой собственный аромат у самого носа. Будешь моей личной шлюхой. Что? Я вмиг прихожу в себя и фокусирую на нем злобный взгляд. Не строй из себя порядочную девочку. Ты только что кончила с незнакомым мужиком. Проводит костяшками пальцев по моей пунцовой щеке. Вы не дали мне выбора. Напали. Я обращусь в полицию. Давид хватает меня за талию и разворачивает к себе спиной. Пряжка ремня шлепает меня по ягодице, а затем хрустит молния в брюках. Раз решила к ментам заглянуть, доведем дело до конца. Меня пробивает болезненным током, когда Давид начинает гладить головкой члена межягодичное пространство. Прошу, не надо! Просишь? Секунду назад ты была полна смелости. Где же она? Я ошиблась. Я не пойду в полицию, клянусь! Грудь трется о стену, цвета которой даже не могу различить. Мне кажется, свет совсем погас. Давид толкается бедрами, и теперь липкая головка упирается точно в мой задний проход. Буду платить в начале новой недели, чтобы не думала свалить. Трахать, когда захочу и куда захочу. Взбрыкнешь? Пойдешь по хуям моих парней. Поняла? Да! Часто-часто киваю. «Да, босс!» — отвечай. «Да, босс!» — уже сквозь слезы и сопли кричу я. «Умница!» Отступает он, а ржавый появляется из ниоткуда и запихивает меня в ближайшую каморку. Я набрасываюсь на дверь и колочу по ней кулачками, забыв о голом сзади и задранном платье. «Выпустите меня!» «Заткнись, сука!» — рявкает ржавый. «У меня мать больная! Ей нужно давать лекарства по времени, умоляю!» Схлипываю и реву я. Дверь открывается. Вижу серьезного Давида. Брови нахмурены, пухлые губы плотно поджаты. «Сумку давай!» «Выпустите меня! Я обещаю! Никуда не сбегу!» «Сумку!» Протягивает руку и молча ждет. Я бросаю ему ее в лицо. Давид ухмыляется. И замок снова запечатывает меня во мраке. Прибиваюсь к полотну, словно беспомощный котенок, и слышу. Если узнаю, что к ней кто-нибудь заходил, башку откручу. Ясно? Ржавый лебезит перед ним и клянется, что ко мне и муха не подлетит.